Далила вспомнила, что забыла захватить подарки, припасенные накануне крестнице Ангелине. У Галины к 33 годам собрались одни к одной юношеские проблемы. Душа просит чего-то, куда-то рвется, внезапно появился долгожданный ребенок, а мужа и не предвидится. И финансы распевают романсы. Ходить с пустыми руками в гости к подруге Далила не любила и потому решила заехать домой. В родном дворе ее ошеломила картина. Укутанная в платок, сгорбленная фигурка, похрустывая свежим снежком, семенила к соседнему дому. «Что это?» – поразилась Далила. «Привидение?» Это была полупокойная теща бедолаги Свиридова. Она нетерпеливо спешила к подруге Матрёне, известной сплетнице и самозваной колдунье. «Марья Ивановна!» – строго закричала Далила. «Марья Ивановна, куда вы?» Теща Свиридова, в прошлом училка, и имя имела классическое. Самсонова Марью Ивановну все же любила, несмотря на вредный и склочный нрав. И Мария Ивановна относилась к Самсоновой как капризное дитя к строгой матери. Зловредная бабулька уважала Далилу, слушалась ее и даже порой побаивалась. Пользуясь этим, соседи и домочадцы регулярно пытались через Самсонову влиять на Шапокляк. Так прозвали старуху. Сочувствуя окружающим, Далила влиять пыталась. Вот и теперь она вознамерилась притворщицу отчитать, но как бы не так. Услышав голос Самсоновой, полупокойная теща Свиридова припустила, как молодая. Далила на силу ее догнала и, с трудом переводя дух, спросила: «Ой, и не стыдно вам, Марья Ивановна, над народом глумиться?» «А чем это я провинилась?» – удивленно осведомилась старуха. «Мое обещание. Хочу – дам, хочу – обратно возьму. И что плохого в моих обещаниях?» «Вы их не выполняете», – посетовала Далила. «Что, не умираю?» – злорадно спросила старуха. «Ну уж прости, настроения не было. Не ругай ты меня, я помру. Немного осталось вам всем терпеть». «Как же, помрете, еле вас догнала. Ваш зять с этажа на этаж поднимается в два приема, а вы спускаетесь, как стрела. Охота вам над людьми издеваться». Шапокляк губы поджала и пискнула. «Охота». «Зачем это вам?» – удивилась Далила. «Что это?» «Переполох, санитары, носилки. Зачем вы 2 года с пафосом умираете?» «Не 2, а 3», – уточнила старуха. «Вот именно. Все устали уже». «Ну да, кричат бедные, что я зажилась. Лучше подумали, за что мне Бог длинный век отвел. Ушибы лишнего года не даст за их подлости и грехи. А я правду люблю и мясо не ем». «Ой, да любите, не ешьте. Кто вам мешает?» – вздохнула Далила. «Но издеваться над родными зачем?» «Они ждут не дождутся, когда я помру, а ты их жалеешь», – обиделась Шапокляк и, ехидно прищурившись, вдруг спросила. «Или тоже считаешь, что я зажилась?» «Да живите сколько хотите. Сами знаете, я вам рада всегда». «Тогда не ругайся. А вы обещаете, что больше не будете устраивать принародное помирание?» «Ничего обещать не могу», – предупредила старуха. «И зачем это вам?» – опять подивилась Далила. «Жили же, не то жили, и вдруг начали балаганы нам открывать. Что вас заставило так странно себя вести?» «Было событие 3 года назад», – загадочно молвила Шапокляк и заспешила к Матрёне, сплетнице и колдунье. «Эх, бедный Свиридов!» – горестно вздохнула Далила и тут же подумала. «Впрочем, и старуху мне жалко». Галина встретила подругу радостным сообщением. «Я созвонилась с грабленным. Все уже на мази. В 7 вечера он меня ждет, а ты сидишь с Линкой». «Здрасте!» – поразилась Далила. «Она все решила. С чего я должна тебя слушаться?» «До свидания!» – отмахнулась Галина. «С того, что я от граблина такое узнала, ты сейчас упадешь!» Не испытывая желания падать, Далила на всякий случай присела, осторожно спросив: «И что ты узнала?» «Самохина твоя и Матюк! Просто любовники!» «Матюк?» Ну да, такая уж, извини, фамилия у Деда Мороза. Мой Граблин с этой парочкой дружит давно. Он был основательно впечатлен, когда встретил их в Афродите», — доложила Галина, суматошно меняя домашний халат на вечернее платье. Далила опешила. «Подожди, ничего не пойму». «Плохо соображаешь». «Или кое-как объясняешь. Что за Граблин? Что за матюк?» «Слава богу, хоть Самохину знаешь», — усмехнулась Галина, оставляя в покое платье и спешно приступая к своим волосам. «Граблин мой старый поклонник», — с гордостью известила она, лихо сооружая начес. «Ах, вот оно что», — прозрела Далила, поражаясь нахальству подруги. «И ты, пользуясь случаем, на свидание к нему собираешься, а меня нянькой при Линочке оставляешь. И Самохину в качестве оправдания приплела, как бы радея за общее дело». «Тьфу на тебя!» – рассердилась Галина. «Неужели думаешь, мне охота фуфуриться на ночь глядя и переться к пропойце Граблину?» «Ну что ты! И в мыслях не было в этом тебя обвинять, известную домоседку. Какое вечернее платье! Только домашний халат!» «Зря издеваешься! Граблин действительно дружен с Самохиной и Матюком!» «Ну да, чудесное совпадение!» – саркастично подтвердила Далила. Галина, бросив начесывать волосы, уставилась на подругу. «Не веришь?» – искренне удивилась она. «Но почему? Это действительно совпадение!» «Такие совпадения преследуют меня всякий раз, как только тебе приспичит гульнуть. Меня заинтересовала Самохина, а вот и Граблин в кустах, который знает ее с горшка. И тебе уже совершенно необходимо плестись в ресторан. Какая самоотверженность!» «Вообще-то Граблин всех знает, во всяком случае в Питере», — фыркнула Галина, возвращаясь к начесу. «Он журналист, но работал в рекламном отделе холдинга «Афродита», — Далила вставила. «Меня он не знает». «Это ты не знаешь его, а он про тебя все знает». «Что, например?» Галина полюбовалась прической и, приступая к макияжу, радостно возвестила. «Он про всех знает только плохое. Ему ведомо, что ты с дуру родила в малолетстве!» Далила сделала экскурс в прошлое, мстительно вставив. «Надеюсь, он знает, кто меня на это подбил?» Галина, не учитывая ремарок подруги, продолжила. «Любовников Граблин твоих пересчитал. Лично знаком с Козыревым, твоим бывшим кумиром, и в курсе о твоем разводе с Матвеем». «Надеюсь, информацию ему поставляла не ты?» — свирепея спросила Далила. «Как можно?» — поперхнулась Галина. «Граблин не любит платить! Он жмот, а я женщина дорогая!» «Ты шутишь?» «Конечно шучу! Ему и ни разу не обходилось дороже коктейля! Зато какой Граблин мэн! Настоящий гусар! А гусары, как всем известно, сдамс, денег не берутс! А с Самохиной он не просто знаком, он с ней дружен! Честное слово! Ну хочешь, позвони ей сейчас и спроси!» Далила сдалась. «Ладно, придется поверить. А что за матюк?» Галина восторженно застыла, занеся над ресницами кисточку с тушью. «Матюк и есть тот Дед Мороз, который сопровождал Самохину в Александрию!» — сообщила она, наслаждаясь своим отражением в зеркале. «У твоей впечатлительной Яны с этим матюком был страшенный роман. Если Граблину верить, а ему верят все, Яна даже вены резала из-за Деда Мороза! Представляешь, из-за какого-то матюка баба резала вены!» «Даже так?» – удивилась Далила. «Тогда неясно, что Граблина впечатлило, когда он увидел их в холдинге. У строителей праздников платят неплохо, случайных людей в приличные холдинги не берут. К примеру, матюк нашел работу непыльную и пристроил туда любовницу. Или наоборот, Самохина отыскала и матюка пригребла. А уж Граблин такие вещи должен бы понимать». Галина тем временем завороженно водила контурным карандашом по губам и нечленораздельно в ответ промычала: «Он понимает!» «Тогда чему поразился, увидев любовников в Афродите?» «Не знаю». «Ты можешь нормально поговорить?» — рассердилась Далила. «Могу!» — нехотя поворачиваясь к подруге, согласилась Галина. «Но пока говорить-то не о чем. Я для того и отправляюсь к Граблину, чтобы основательно все разведать. Так что, останешься у меня? Дочку-то деть некуда.

Возмущенная Далила отправилась к тетушке Маре. «Галка совсем сошла с ума», — сообщила она старушке, вваливаясь в ее дом с малым ребенком. «Эта стерва опять загуляла и бросила на меня Ангелинку». Наплакавшись ночью, девочка утром была бодра и мила. Она потянулась к тетушке и ласково пропищала. «Тема! Тема!» Далила с гордостью перевела. «Слышала? Уже говорит тетя Мара». Тетушка усмехнулась. «И я поняла. Но я для нее вроде как бабушка. Иди ко мне, моя бедная крошка!» Протянув к девочке руки, пригласила она. Ангелина с радостью бы пошла, но Далила опустила ребенка на пол и строго сказала. «Эта крошка для тебя уже тяжела. Не надо ее таскать. Она прекрасно ходит сама, эта негодница». «Негодница? Почему?» – удивилась тетушка Мара. Она обожала детей и не мыслила, как можно ругать ангелочков. Далила пожаловалась. «Слышала бы ты, какой концерт эта крошка устроила ночью. Соседи до утра во все стены стучали, а я в это время скакала козой, зверски гремя погремушками». Тетушка поразилась. «Зачем же, дружок, ты скакала? И при чем здесь Ангелина? Ты же ее будила грохотом, топотом!» «Как же, разбудишь ее! Она при грохоте, как убитая, спит, а в тишине просыпается и вопит, словно резаная. И вот результат. Мне на работу пора, а я с ног валюсь от усталости». «Где же Галина была?» «Сначала она была с Грабленым, потом с Чехом. Знаешь, мне уже надоело. Ты права, Галка неисправима. Ее пора посылать». Тетушка Мара опешила. «Куда?» «На три буквы!» В сердцах сказала Далила и печально добавила. «В конце концов, мне уже стыдно с такой развратницей дружить. Она позорит меня. Всех нас позорит». «Ох, раньше об этом надо было думать!» вздохнула тетушка Мара. «А теперь уж прости, мой дружок, поздновато». «Почему поздновато?» «Ты слишком долго с ней дружишь, наперекор моим советам. Она уже не подруга тебе, а почти сестра». «От этого мне не легче». «К тому же Галина теперь сирота. Кто ей поможет? В нашей семье против нее все так долго боролись, что привыкли к ее бесчинствам. Удивительно, что восстала именно ты. И когда?» «Когда?» – горестно взвыла Далила. «В тот самый момент, когда у нее появился ребенок. Когда она в поддержке твоей нуждается. И потом, бросая Галину, ты бросаешь малышку. Что будет с Лидочкой?» Ангелина протопала к тетушке Маре и, обвив ручонками ее полную ногу, властно произнесла. «Тема!» Далила глянула на ребенка и плаксиво спросила. «А если из Линки вырастет то же самое?» «Это будет уже и на нашей совести. Так что, дружок, не ропщи». «Вот что ты мне предлагаешь». «Да, и Галина совсем неплохая. У нее прекрасное образование. Она занимала хорошие должности и продолжит карьерный рост, как только подрастет Ангелина. У нее железная воля. Она избавилась от вредных привычек, родила отличную девочку». «Ты ее хвалишь?» – поразилась Далила. «Не верю ушам!» Тетушка добила племянницу, заключив. «Бог даст, Галочка и семью заведет. Она состоялась во всем. А то, что смотрит на секс весьма либерально, так это даже модно теперь. Будем считать, что Галина – современная стильная дама». «Ну, не знаю. Ты так все представила, просто нечего возразить. А между тем, ушла она вечером к Граблину, а вернулась утром от Чеха. И я сидела с ребенком. Всю ночь. А теперь весь день сидеть будешь ты». «Ничего страшного. За малышкой я с удовольствием присмотрю. А ты отправляйся, дружок, на работу и не ропщи», — приказала тетушка Мара. Далила послушно отправилась, но, вспомнив бессонный кошмар, уже в дверях сполошилась. «А если Линочка и тебе устроит концерт?» «Не волнуйся, мне не устроит. Я Женечку, Димочку, тебя и сестрицу твою покойную как-то растила. И с Лидочкой справлюсь». Днем позвонила Галина и виновато промямлила. «Так, ты где?» «На работе!» – мигом взвилась Далила. «А вот ты где, заблудшая и пропащая?» «Я дома!» «Выспалась?» «Выспалась!» «А я?» «Нет!» «Ну прости меня, Далька!» Хлюпая носом, взмолилась Галина. «Все не так, как выглядит со стороны! И задержалась я не потому!» «Но почему?» «Не понимаю, что у тебя?» «Самокритические дни! Короче, с грабленным я не спала! И с чехом я не спала!» Далила холодно поинтересовалась. «А чем же ты с ним до утра занималась?» «Обезьяну водила! Мы с грабленным к чеху случайно зашли!» «Чай попить! Бросила мне ребенка и с чехом всю ночь глушила чай из горла! Слушай, тебе не надоело наступать на одни и те же грабли?» Вдохновенно согласилась Галина. «Это все граблен! Это все он!» «Естественно, он! Себя ты никогда не винишь!» «Ты просто не знаешь граблена! С ним как свяжешься, обязательно в историю попадешь! И сколько себе клялась, и все равно наступают на одного и того же граблена! Но в этот раз вина не моя! Я же для дела старалась!» «И как расстаралась?» – ядовито спросила Далила. «Или память свою пропила?» «Да я трезвая, как стекло!» Начала было Галина, но, осознав бесполезность своих возражений, согласилась. «Да, я пила, потому и потеряла контроль над временем, но больше я пить не буду. Я не алкоголичка!» «Да, ты по другой части, мастер. Так что ты узнала?» Далила прикрикнула. «Говори, не тяни!» «Самохина и Матюк вместе в холдинг устроились и вместе уволились. Почти день в день. Она Снегурочкой, он Дедом Морозом». «Информация устарела. Надеюсь, это не все?» Галина восторженно взвизгнула. «Конечно, не все. Сейчас расскажу. Упадешь!» Далила окончательно вызверилась. «Мне надоело падать! Падать – привычка твоя!» «Ладно, ну что ты шумишь?» – заныла Галина и начала врать. «А я все равно ему не... Ой, прости!» Опомнившись, прошептала она. «Мы о чем?» – грозно поинтересовалась Далила. «Мы о деле, о деле. Я узнала все про Самохину. Сейчас расскажу Ой. То есть я хотела рассказать, из-за чего удивлялся мой граблин, когда увидел Самохину и Матюка снова вместе». Далила рявкнула. «Только это знать и хочу!» Пролепетала Галина. «Они были любовниками, но потом разбежались. Матюк бросил Самохину ради какой-то богатой бабы». «Он Альфонс?» «Да нет. Граблин говорит, что Матюк сумасшедше влюбился. Ведется людям». «Можно без комментариев? Ближе к делу». «Куда уж ближе. Я напыталась удержать своего Матюка. Даже резала вены, но потом передумала и тоже богатенького себе завела. Ведется людям». «Ты нарочно?» – разозлилась Далила. Галина струхнула. «Что нарочно?» «Бесишь меня! Я же просила без пошлых твоих комментариев!» «Уже нельзя помечтать!» Далила дала подруге совет. «При мне мечтать воздержись!» «Ладно, не буду!» Проявив покладистость, согласилась Галина и взахлеб сообщила. «И что из того?» «Они сделали вид, что разбежались, чтобы пристроиться к чужим кошелькам, а сами тайно встречались. Поэтому граблен и был поражен, когда увидел в холдинге эту сладкую парочку. Он был уверен, что Яна любовница и содержанка Делягина, гендиректора корпорации Александрия. Везет же людям, ой!» Похватилась Галина. «Я хотела сказать, какое безобразие творит эта Яна Самохина. И с Матюком роман крутить продолжала. И Делягина ублажать успевала. С двумя мужиками без проблем управлялась. Везет же людям. Ой, я не то. Стерва она, я хотела сказать». «Значит, Яна была все-таки любовницей Александра Делягина». Далила не удивилась, она и сама это допускала. «Почему была?» Огорчилась Галина. Далила поразилась. «Ты забыла? Делягин убит? прямо под елочкой. Ах да, что-то слышала. Как ей не повезло. Может, наоборот, как раз с его смертью Кьяночке и поперло везение. Знаешь, почему ей дали кличку банкирша? Неужели выскочила за банкира? Предположила Галина и взвыла от горя. «Нашла чему позавидовать», — вздохнула Далила. «Разве Яна живет? Она постоянно кому-то прислуживает. Видела бы ты ее. Снаружи апломб, а внутри бездна страха. Яна не выскочила за банкира. Она сама стала банкиршей». «Да ну, вот людям везет. И как Старухина стала банкиршей?» «Понятия не имею. Знаю только, что у нее солидный пакет акций в очень приличном банке». Галина задохнулась от восхищения. «Вот это везение! Ты ей сочувствуешь, а она живет припеваючи». «Припеваючи она не живет, а мучается», — возразила Далила. «Ей и сейчас частенько приходится с собой торговать». «Это зачем?» «Чтобы доли своей не лишиться. Сама Яна ноль без палочки. Вот и рассчитывает на мужские мозги. Поверь мне, Яна – добровольная рабыня. Вещь. За деньги готова принадлежать любому в постели. Она сама себе такую роль отвела. Так жизнь и проживает. Когда вещь состарится, ее берут до нитки и на свалку свезут». «Неужели таких рабынь может ненавидеться? Лизка Бойцова держит в своем женском клубе?» – рассмеялась Галина. Далила не хотела защищать Елизавету, боялась бесплодной дискуссии, но ради справедливости вынуждена была сказать. Елизавета не любит Самохину. «Зачем же тогда Самохина в клуб Лискин ходит? Развлечения не из дешевых, как я поняла. Взносы член сберут еще те». «Потому Самохина в клуб и пришла, что надоело ей быть чьей-то вещью». Саркастично заключила Галина. «Бойцова, этот фельдфебель в юбке мигом решит мировую проблему, над которой столпы классической литературы и философии бились веками». Далила рассердилась. «Во всяком случае, Самохина уже понимает, откуда растут проблемы у женщин. Она пытается быть человеком». «Ага, а Елизавета ей помогает. Учит, как грамотно мужиков легать и пинать. Год-два таких тренировок, и Янка дюжину мужиков сгнобит и получит разряд феминистский. И сразу же станет не вещью, а человеком». «Ну, знаешь, это уж слишком», — возмутилась Далила. «Елизавета нормальная женщина. Я не заметила у нее нездоровой ненависти к мужчинам». «И поэтому в вашем клубе мужиков с утра до ночи костерят. Ну, мора!» — заржала Галина. «В клубе костерят не мужиков, а нечестных конкурентов. Там собираются деловые женщины, которые вынуждены брать барьеры, расставленные мужчинами». «Но надо же, железные леди валились в трамвай бизнеса и удивляются, почему эти мерзкие мужики не вскакивают и дамам места свои не уступают». Далилу обидело такое потворство мужчинам. «А как бы ты поступила на месте тех дам?» – ядовито поинтересовалась она. Галина отрезала. «Я не стала бы ждать, когда мне уступят место». «Но все места заняты, и заняли их мужчины. Что, по-твоему, надо делать?» «Надо самого главного выбрать и присесть к нему на колени». «Иными словами, надо поступить, как Самохина», торжествуя, сообщила Далила. «Выходит, и ты рабыня. Но опыт нам говорит, что с мужских колен прогоняют». «Поэтому я на них и не карабкаюсь. Вообще я никаких вершин не терплю. С детства боюсь высоты. И правильно делаю. Главное – удовольствие. Остальное – суета». С пафосом изрекла Галина. «Но сколько же у меня суеты от твоих удовольствий?» – посетовала Далила и приказала. «Если ты выспалась, немедленно поезжай к тетушке Маре». «Зачем?» «За ребенком. Обо всем мне рассказала, а о дочке даже не вспомнила». «Ну да, я держу ее на руках и занимаюсь психоанализом. А ты адрес достала?» – без всякого перехода спросила Далила. Галина оторопела. «Чей адрес?» «Матюка, любовника Яны». «Зачем он тебе? Думаешь, Янка пришила Делягина?» «Не знаю пока», — отмахнулась Далила. «Займемся расследованием, тогда и узнаем». «Расследованием?» — запаниковала Галина. «Мы же собирались Орлова за нос поводить и кинуть! Ты что, передумала? Я не собираюсь в это дело влипать!» «А я кидать не научилась». «Радеешь за нравственность?» «А что, незаметно?» «Заметно. Еще скажи, я за честный бизнес. За тот, какой был у Делягина, у покойного, кстати». «Ты сама меня на это дело подбила, а теперь умываешь руки, так что ли?» – возмутилась Далила. Галина смущенно хмыкнула и попросила. «Ну, если ты настаиваешь, то хоть просвети меня, в чем там дело?» Далила поразилась. «Мало я тебя просвещала?» «Я же не слушала тебя, и теперь ничего не понимаю. Кто, кого и, главное, зачем? Мне и самой уже интересно», – призналась Галина. «Хорошо, вечерком заскочу, объясню. А пока, говори, как мне связаться с гусаром Граблиным?» «Ну и дела, он тебе нужен». «Не он, информация». «Я же его расспросила». Далила попеняла подруге. «Плохо ты его расспросила. Меня интересуют детали. Я уверена, Граблин знает гораздо больше». «А, конечно, знает», – ликуя согласилась Галина. «Я готова пострадать ради общего дела. Брошу все, буквально прямо сейчас отправлюсь к нему и добросовестно уточню детали». «И опять пропадешь? Нет, я сама уточню. Говори, где его можно найти». «Даже не представляю, как ты будешь общаться с Граблиным». «Почему это?» Галина с жаром начала перечислять недостатки старого друга. «Граблин – циник, животное, алкоголик, подлец, журналист». Далила заверила. «Мне встречались особи и похуже». «Он не хочет на мне жениться?» Привела убийственный аргумент Галина и призналась. «Даже я не нахожу с ним общего языка. А уж тебя он совсем не поймет. Как ты будешь с ним говорить?» «Не волнуйся, я полиглот», – успокоила подругу Далила. «Ну, как знаешь». Галина нехотя выдала номер сотового и, ядовито пожелав удачи с повесой Граблиным, загрустила. Глава 13. Граблина Далила нашла на даче у Чеха. Он оттуда еще и не выходил. Обстановка не изменилась. В комнате дым и бардак, на полу батарея пустых бутылок, Ваник пьян, а Граблин трезвеет с мечтой отыграться. Когда Далила представилась и поведала, чего хочет, Граблин алчно спросил. «Бабки есть?» «Есть», призналась она, кисло добавив. «Немного». Граблин приветливо распорядился. «Доставай и задавай любые вопросы». Однако приветливость Граблина оказалась обманчивой. Получив деньги, он самодовольно рыгнул и заявил. «На эту сумму получишь всего 2 ответа». «Будем экономить», решила Далила и задала первый вопрос. «Вы не в курсе, по чьей рекомендации устроилась в Афродиту Самохина Яна?» Граблин с энтузиазмом ответил. «В курсе». «По чьей?» «За Янку хлопотал сам Сашка Делягин, ныне покойный, тогдашний директор крутой Александрии». «Так я и знала», – восхитилась Далила и с азартом спросила. «А кто за матюка хлопотал?» Вместо ответа Граблин смерил ее презрительным взглядом и спросил. «Ты совесть имеешь?» «К сожалению, да, имею», – смущенно призналась Далила. «Ну так и пользуйся ей», – снисходительно посоветовал Граблин и, повернувшись к Ванику, браво скомандовал. «Братишка, сдавай!» Чех, трезвея на глазах, ловко начал метать карты. «Это надувательство!» – восстала Далила. «Вы обещали мне два ответа!» «А я сколько дал?» Риторически поинтересовался Граблин, не сводя глаз с исчезающей в руках Чеха колоды. «Вы один дали!» Граблин изумленно воззрился на Ваника. Тот с важностью известил. «Ты два дал, и сверх того два пояснения. Все по справедливости!» «Да откуда же два?» – поразилась Далила. Она в отчаянии подлетела к столу и, смешав одним ловким движением карты, заявила: «Пока не разосчетесь со мной, играть не позволю!» «Ну, бабы дуры!» – сочувственно выдохнул Граблин и нехотя приступил к разборке. «А ну, вспоминай! Ты первое что спросила?» «Кто хлопотал за Яну?» Граблин снова изумленно возрился на Чеха. «Ты слышал, что говорит?» Ваник с гордостью пояснил. «Все по справедливости. Первый вопрос был другой». Далила задохнулась от возмущения. «Да какой же другой?» «Вы не в курсе, по чьей рекомендации устроилась в Афродиту Самохина Яна?» Процитировал Граблин и гордо добавил. «Память у меня журналистская!» «Да это же не вопрос!» Рассердилась Далила. «Вы надуватель и вымогатель!» «Но он дал ответ!» Вступился за друга Ваник и упрямо опять повторил. «Все по справедливости. Два вопроса, два ответа. И сверх того два пояснения. Даже три!» Она поразилась. «Откуда же три? Как вы считаете?» Чех мелочно уточнил. «Первое, что Делягин покойник. Второе, что он был директор Александрии. Третье, что Александрия крутая. Вот сколько он вам сказал, а вам все мало и мало». «Ну, поясни, я не просила?» Ваник пожал плечами. «Да, он добрый, он сам их дал». Далила пришла в отчаяние. «Скажите хотя бы, вы знаете, кто за матюка хлопотал?» «Знаю», – заверил Граблин и тут же ее огорчил. «Но не скажу. Еще бабки есть?» Растерянно слазив в сумочку, она потрясла головой. «Больше нет». «Тогда до свидания». «А может, договоримся?» Граблин обрадовался. «Конечно! Ставлю тебя на кон!» Далила шарахнулась. «Черт возьми! Вы не слишком загнули?» «Но в этом случае я в полном твоем распоряжении!» Гусарски успокоил ее Граблин и, кивая на Чеха, добавил. «Разумеется, после него!» Она попыталась прикинуться глупенькой. «Как это после него?» Чех с пафосом пояснил. «Отработаешь долг в постели». «Ужас какой! Как вы смеете?» Возмутилась Далила и пискнула. «Я согласна!» «Умница!» – похвалил ее Граблин. Пытаясь с ним торговаться, она уточнила. «Ну, ответы вперед!» Чех классически возмутился. «Торг неуместен!» «Фиг с вами!» – согласилась Далила и, уповая на свое мастерство, подумала. «Если этот осел проиграет, обоих веду в гипнотический сон». Не подозревая о женском коварстве, Граблин преисполнился энтузиазмом и закричал. «Тогда за дело! За карты!» Ваник виртуозно перетасовал колоду и начал сдавать. Граблин, не спуская глаз с его пальцев и предвкушая игру, деловито напомнил. «Она на кону, за нее три круга даешь!» Ваник скептическим взглядом скользнул по Далиле и возразил. «Это столько не стоит!» «А кто стоит?» – опешил Граблин. Чех с пафосом возвестил. «Галина стоит. За Галину дам 5 кругов». «Хоть бери за ней поезжай!» С горя позволила себе крамольную мысль Далила, а вслух возмутилась. «Как вам не стыдно женщину оскорблять?» Граблин, уже сосредоточенно глядя в карты, прикрикнул. «Тише, тетка! Молчи! Не мешай, а то проиграю!» И проиграл. Очень быстро. Мгновенно. Далила не успела оправиться от старого оскорбления, как ей новое донесли. Мужчины карты туда-сюда покидали, Чех крякнул, безрадостно взглянул на нее и произнес: «Ничего не поделаешь, придется мне тебя брать». «Уж придется, раз выиграл», — позавидовал Граблин. «Мне-то она не даст». «Не дам никому», — твердо решила Далила. О ее мыслях не ведая, Ваник встал во весь свой немалый рост и обреченно сказал: «Пошли». Далила попятилась. «Кто? Я?» «Ну не я же», — обиделся Граблин. «Ты была на кону, тебе и идти». Она растерялась. Ваник в терпеливом ожидании кисло смотрел на нее. «Что, не нравлюсь?» Уловив его взгляд, с надеждой спросила Далила. Чех грустно покачал головой. «Не нравишься». «Совсем?» «Совсем». Услышав такое, Граблин не поверил ушам. Он вскочил и довольно долго хватал ртом задымленный воздух. Должные слова все не находились. Зато руки восполняли утрату. Жестикулировал он красноречиво. «Да ты что, охренел?» Наконец нашлись и слова. «Ты зенки разуй! Это ж баба! Настоящая баба! Живая!» «Я не очень живая», – поспешила вставить Далила. «Так, на любителя». «Да какая ему, блин, разница? Это же Ваник! Он же всех без разбору! Ваник, ты чё, ослеп?» Чех потряс головой и сообщил. «Тебя вижу». «Да ты не на меня! Ты на неё посмотри! Это ж баба!» «Настоящая баба!» «Тьфу! Заладил! Он видит, что баба!» Встала на защиту Чеха Далила и радостно пояснила. «Я ему совсем не понравилась!» «Да ты же и без пол-литры, красавица!» «У него другой вкус!» Вспомнив, что Чех Галину расхваливал, Далила зловредно добавила. «Дурной вкус!» Граблин зашелся от горя. «Да нет у него никакого вкуса! Он все подряд! Когда же Таваник баб подвергал анализу? Ему шо портвейн, шо модера, шо маша, шо вера! Друг, ты что, заболел?» Чех в себя вслушался и горестно сообщил. «Сердце болит». «Еще бы! Так пить!» – посетовала Далила. «Сердце болит!» – испуганно повторил Ваник. Граблин шепнул Далиле. «Потерпи, у него импотенция приключилась». «У него сердце», уточнила она. «Мужики всегда на сердце кивают, когда нижний орган бастует. Ничего, мы его маленько сейчас проспиртуем, и будет как огурец». «Да вы что?» возмутилась Далила. «Зачем мне его огурец? Я приличная женщина». Граблин заверил. «Сначала все так говорят, а потом...» Она взвизгнула. «И не надейтесь! Не будет потом! Я здесь по другому делу! И вы мне зубы не заговаривайте! Вы проиграли! И на вопросы мои должны отвечать!» Граблин нешуточно оскорбился. «Еще чего! Я проиграл! Друг мой выиграл! А ты-то как пострадала! Ты сначала иди отработай, а потом вопросы свои задавай!» «Да, таковы у нас правила!» Вышел из задумчивости Ваник. «Мы должны отработать. Тьфу!» Он поправился. «Ты должна отработать». Граблин вдруг заспешил. «Давайте в спальню, по-быстренькому, и сядем дальше играть». Далила поежилась и осторожно спросила. «Что будет, если я не пойду?» «Нарушится тайный ход нашей игры», возвышенно изрек Ваник. «Ну и фиг с ним, с ходом!» небрежно отмахнулась Далила. «А вот и нет!» взбунтовался Граблин. «Игра – наше все! Быстро марш в спальню, иначе никаких не будет вопросов!» Подумав, он мрачно добавил. «И ответов не будет!» Ваник пожал плечами и сочувственно подтвердил. «Да, придется идти!» Далила стрельнула глазами на дверь и заявила: «Если так, мне и не надо ваших ответов. В спальню я не пойду». Граблин очумело спросил: «А куда ты пойдешь?» «Домой». Она решительно направилась к выходу, но Ваник ей путь преградил. «Так нельзя!» «Почему?» – удивилась Далила. «Я же отказалась от сделки!» «Но я тебя уже проиграл!» – понурился Граблин. Она попятилась и напомнила: «Ваник, я вам не нравлюсь!» Чех пригорюнился: «А куда мне деваться? Все по справедливости!» «Это черт знает что!» – разъярилась Далила. «Вы же приличные люди!» «Мы не люди! Мы журналисты!» – представился Граблин и прикрикнул на Ваника: «Давай, скорей! Не тяни! Ждет и дело, и тело!» Чех взвалил на плечо трофей, завоеванный в честной битве, и резво помчался вверх по ступеням. Далила пыталась вырваться и вопила: «Одумайтесь! Вас посадят за изнасилование! Вы не знаете, кто я! Не знаете!» Граблин нетерпеливо хлебнул из горла и, придвигая стакан, лениво ее успокоил. «Ха! Он не знает! Вот сейчас и узнает! Для этого и несет!» Глава 14. Ну, я и вляпалась. В юности так не попадала. Испугалась Далила, отчаянно замолотив кулачками по упругой спине Ваника. Чех был размером с гориллу и ударов не замечал. Спальня приближалась быстро, неотвратимо. Набрав в легкие воздуху, Далила нечеловечески завизжала: «Не насилуйте меня! Я отыграюсь!» Ваник застыл, даже занесенную над ступенью ногу не опустил, так и держал ее в воздухе. Граблин тоже оцепенел. Проливая водку мимо стакана, он глухо спросил: «Ты что сказала?» «Я отыграюсь!» храбро повторила Далила. Мужчины переглянулись и ликующим хором воскликнули: «Что ж ты раньше молчала?» Граблин опрокинул в себя стакан и нетерпеливо воззвал: «Быстро садимся!» «Садимся!» — согласилась Далила, радостно ощущая под ногами твердь пола. Ваник, освободившись от ноши, вдруг усомнился в успехе мероприятия, сделав открытие. «Она же баба!» «Ну и что?» – рассердился Граблин. «Я либерал, а я демократ!» «Тогда не кабенься! Между прочим, слово «карта» женского рода, игра тоже!» «Точно!» – вынужден был согласиться Ваник. «И ставка женского рода, а кун мужского!» Граблин засуетился. «Садимся, время идет!» Первым сел Чех. Энергично тасуя колоду, он мелочно напомнил Далиле: «Ты на кону два раза подряд. Если себя отыграешь, второй раз по новой ставишь себя». «Какая разница, сколько раз мне проигрывать?» Скептически подумала она, надеясь расслабить мужчин игрой и, выбрав момент, улизнуть. Но Ванику деловитейше подтвердила: «Да-да, я на кону два раза». Граблин, азартно потирая ладони, вдохновенно воскликнул: «Эх, впервые с бабой сажусь. Сейчас посмотрим, как бабы в очко режутся». «В какое очко?» – деловито осведомилась Далила. Граблин и Чех растерянно переглянулись и друг друга спросили: «Она что, не играет?» Далила себя похвалила. «Почему же? На фортепиано отлично играю. На аккордеоне могу. И на баяне. А в очко не умею. А может, умею. Не знаю. Не пробовала». Ваник насторожился. «А во что ты точно умеешь?» «Точно? Ни во что. Даже в дурака. Издержки строгого воспитания». «А как же ты собралась играть?» Поразился Граблин и нервно хлебнул из горла. Далила пожала плечами. «Я думала, вы научите?» Чех заортачился. «Я не буду учить. Отправляемся в спальню». «Опять 25!» Огорчилась Далила и жалобно пропищала. «А может, научите? Я способная!» Неожиданно Граблин взял ее сторону. «Учить буду сам!» Категорически изрек он и, протянув даме бутылку, выдал совет. «Хлебни-ка для храбрости! Дело отчаянное!» Отшатнувшись, она промямлила. «Издержки строгого воспитания! Я не пью!» «Что? Совсем?» Изумился Граблин, обалдело уставившись на Далилу. «Крепких напитков? Совсем!» Чех с уважением осведомился, вдруг интеллигентно переходя на «вы». «А что вы пьете?» Она застенчиво пояснила. «Шампанское изредка или вино?» «А ликер?» Поинтересовался совсем уж с любезной улыбкой Чех. Далила с такой же улыбкой ответила. «Не пью и ликер. Иногда наперсток наливочки». «Бабушка моя готовит сливовую наливочку божественного вкуса!» Мечтательно поведал всем Ваник. Граблин зло сплюнул. «Тьфу! Совсем охренели! По душам разговор завели! Вы еще про хобби расскажите! Буду я с вами время тут терять!» Жестом, не терпящим возражений, он сунул Далиле бутылку и приказал. «Хлебни и поехали!» Она потрясла головой. «Я не могу! Я не пью!» Граблин пожаловался. «А я не могу с трезвым партнером играть!» И философски заметил. «Надо же когда-то и тебе начинать!» Чех сочувственно посоветовал. «Хлебните, не отвяжется!» Далила обреченно хлебнула и в тот же миг опьянела, но не огорчилась. «Во всем есть плюсы», решила она. «Нависшая угроза уже как бы и не угроза, а легкое приключение. Подумаешь, спальня. Да и что такое игра?» Рискованно качнувшись на стуле, она капризно воскликнула. «Мужчины, учите меня!» Граблин с одобрением взглянул на нее и с доброй усмешкой определил. «Ну вот, теперь хоть на человека похоже, а то выпендривалась как неродная». И начал учить. «Банкует традиционно Ваник». «Почему традиционно?» осведомилась Далила. «Потому что он традиционно выигрывает», кисло промямлил Граблин и бодро продолжил. «Из банка каждому даст по карте. Потом будешь добирать. Стоимость валета 2 очка, дамы 3, короля 4, туза 11. Бери до тех пор, пока не наберешь очко». «Какое очко?» удивилась Далила. Чех поразился. «Ну и безграмотность. 21 очко. Переберешь — проиграла». Презрительно процедил Граблин и, потирая руки, скомандовал. «За дело. Остальное станет ясно по ходу». «А ставки?» возмущенно подпрыгнул Ваник. «Какой мне резон с вами играть?» Далила воскликнула. «Я ставлю себя!» Чех. «И я ставлю ее!» Подписался Чех и пояснил. «Она моя собственность, пока не отыграется!» Граблин почесал затылки и с достоинством согласился. «Принято! Я ставлю вопрос!» Ваник восстал. «Что принято? На кой черт мне с вами играть? Если ты выиграешь, получишь 2 раза ее! Если она выиграет, получит себя и вопрос, а что получу я?» Граблин немедленно сообщил. 2 раза ее и вопрос. «Да она и 1 раз мне не нужна. — уныло поведал чех. «А вопрос и подавно!» «Не мелочитесь!» — рассердилась Далила. «Играйте без всякого, просто так, за компанию!» Ваник уперся. «За компанию мне надоело!» «Да она же подруга Галины!» Радостно вспомнил Граблин и потребовал. «Ты должен пойти нам навстречу!» Ваник мгновенно сдался. «Иду!» — сказал он, хватаясь за сердце. Сели играть. Далиле пришла десятка пик, восьмерка бубей и дама треф. «На первый раз хватит!» — решила она и наивно открыла карты, кокетливо попросив. «Посчитайте, пожалуйста, а то я забыла очки!» «Да тут видно и без очков!» – ажиотажно воскликнул Граблин и, поперхнувшись, завыл. «Ну, новичкам и везет! Очко!» – пропел растерянно Ваник и грустно добавил. «Давненько я не проигрывал!» Теперь банковать посадили Далилу и нацелились сразу играть. Чех снова напомнил. «А ставки?» «Ну ты посмотри!» Обиделся Граблин. «Что ты за человек? Где русский размах? Одна европейская мелочность!» Чех зло повторил. «Ставки!» Граблин сплюнул и доложил. «Тьфу! Все так же. Я ставлю вопрос, она ставит себя. Ты делаешь обычную ставку!» «А я вообще не пойму, что происходит!» заявила Далила. Ваник изумленно уставился на нее и сообщил. «Вы выиграли!» «Неужели?» – изумилась она и тут же спросила. «Значит, я больше не ваша?» «Нет!» – с облегчением выдохнул чех. Граблин яростно сплюнул. «Тьфу! Они опять о пустом! За дело!» Чех выложил 100-долларовую купюру. Далила удивленно спросила. «А это что?» В два горла ей объяснили. «Ставка!» «Ах, вот оно как!» Прозрела она, набрасываясь с кулаками на Граблина. «Выходит, я пошла по цене панельной шалавы? 100 баксов моя цена? Ах ты сволочь, ты гад!» «Цена превосходная!» Закрываясь двумя руками, возопил изумленный Граблин. «Галка и та шла дешевле!» «Так вы играете, или я лучше вздремну?» Лениво зевая, встрял Ваник. Далила опомнилась. «Играем, играем!» Граблин радостно сообщил. «Тогда ты банкуешь!» И передал ей колоду. На этот раз Далила ограничилась 2 картами. Надоело сдавать. Ей пришли десятка и туз. Не понимая своей удачи, она их быстро открыла, спросив. «Ну, что на этот раз у меня?» «Очко!» – восторженно гаркнул Граблин. «Мать вашу вдышла! Снова очко!» Ваник жалобно проскулил. «Давно уже так не проигрывал!» Далила цапнула выигрыш. «А теперь мне 2 вопроса, и я пошла!» – потребовала она. Испуганный Граблин вскочил. «Куда? Бог любит троицу!» «Да, надо бы мне отыграться!» Поддержал его Ваник и философски добавил. «Мне для престижу». «Вам надо, а мне не надо», рассердилась Далила. Граблин, убиваясь от горя, завыл. «Да за это же в приличных домах по морде бьют канделябром. Партнеру всегда дают шанс, хотя бы один». Ваник с достоинством вставил. «Больше одного никогда не прошу». Далила воскликнула. «Один шанс! Хорошо, я согласна, если на кон ставятся все вопросы!» «Как это? Все?» – поразился Граблин. Она пояснила. «Буду спрашивать столько, сколько понадобится!» Чех рассердился. «Эдак он здесь состарится!» «Иначе уйду!» – пригрозила Далила. Граблин радостно согласился. «Фиг с ней!» «Делаю ставку! Любые вопросы! Пусть попробуют выиграть в 3-й раз! Все! Сели! Она снова банкует!» На этот раз в руках у Далилы оказались 3 семерки. Теперь уже и сама она сообразила, что выиграла, злорадно всем сообщив: «А у меня снова очко!» Граблин ей не поверил. «А ну, покажи!» Далила открыла карты. «Точно, очко!» Восхищенно воскликнул Ваник и посмотрел на нее с непонятной нежностью. «Вот так дела!» Горестно выдохнул Граблин. Чех вдруг понебратски изрек: «Калина, конечно, вне конкуренции, но и ты, женщина, удивительная!» «Подруга Галины!» Констатировал Граблин и с азартом воскликнул: «Давай повторим!» Далила подумала: новичкам везет, и Бог любит троицу. И напомнила: «Был уговор!» Чех подтвердил: «Был уговор!» «Тогда все, ты мой! Отвечай на вопросы!» Потребовала Далила, победоносно глядя на Граблина. Тот задумчиво глянул наверх. «А может, мне лучше в спальню?» «Приоритеты не те. В данный момент секс мне не нужен, особенно с вами», практично сообщила Далила и задала первый вопрос. «Кто устроил матюка в холдинг Дедом Морозом?» «Делягина Шурачка за него хлопотала», скучнее поведал Граблин. «Почему?» «Она как кошка в него влюбилась. Думаю, Самохина и матюк сговорились и взялись основательно за буржуев Делягиных. Она Сашку мастерски обработала, он Шурочку. Оба рвались к хорошим бабкам. И оба прорвались. Матюк женился на Шурочке, а Яна стала банкиршей». Далила восхищенно похвалила его. «Галка не обманула! Вы действительно все про всех знаете!» И Граблина понесло. Хлебнув из горла, он сделал детальный экскурс в биографию Самохиной и матюка, обличая любовников в волчности и разврате. Далила еле остановила его, испуганно известив: «Хватит! Больше не надо!» Граблин обиделся. «Я только начал!» Ваник схватился за голову, Далила за сумочку. «Спасибо вам за компанию, я пошла!» Мужчины хором воскликнули. «Как пошла?» С укором она объяснила. «Качаясь пошла. Вы же меня напоили!» Граблин протянул ей бутылку. «Хлебни-ка еще! Идти станет легче!» «И я за рулем!» – отшатнулась Далила. «Хлебни, не отвяжется!» – посоветовал Ваник. Она хлебнула. «А теперь за карты!» – скомандовал Граблин. «Это нечестно!» – возмутилась Далила. «Я не буду больше играть!» Чех взмолился. «Один только разик, последний, ради эксперимента. Нам любопытно, повезет ли тебе и в четвертый раз?» «Вам любопытно, а я боюсь рисковать!» «У тебя есть $100, ты ничем не рискуешь!» Заверил Ваник. Далила взвизгнула. «Но я не хочу!» Граблин, громко скребя в затылке, задумался вслух. «Чем бы тебя заинтересовать? Может, устроить встречу с Самохиной?» «Спасибо. Я с ней в клубе постоянно встречаюсь. Вот если устроите встречу с ее дружком Матюком, тогда я, может, соглашусь». Чех подпрыгнул от радости. «Легко. Если выиграешь, завтра же с ним встречу устрою». «И вы знаете Матюка?» – удивилась Далила. «А кто ж его не знает? Он известный картежник». «Шулер он!» – зло уточнил Граблин и с восторгом скомандовал. «Садимся играть! Я тоже ставлю на кон Матюка!» Чех поразился. «Второй раз? Зачем же?» Граблин отрезал. «Для верности!» Далила опять банковала. И снова пришло к ней очко. Мужчины хором воскликнули. «Вот это прет! Давай еще! Один разок! Последний!» Пользуясь их растерянностью, она решительно двинулась к выходу и сообщила уже из двери. «Еще разик будет вам завтра!» Хлопнув дверью, она добавила. «Если приведете мне матюка!» Thank you. Глава 15. Когда Галина глубокой ночью открыла дверь, она глазам своим не поверила. В квартиру ввалилась ее благочестивая подруга, пьяная в стельку. Бросая на пол ключи, она, с трудом ворочая языком, приказала: «Машину от столба отгони!» Галина опешила. «Какую машину? От какого столба?» Далила пояснила. «Мою от твоего». «Ты что, вот такая и ехала?» Поразилась Галина. «Я же не могла такая идти», рассердилась Далила и, рухнув в кресло, заснула. «Ну и дела!» Подняв с пола ключи, Галина вышла на улицу. Машина действительно врезалась фарой в столб, одиноко стоявший в центре пустого двора. Невиданный случай в биографии аккуратной Далилы. Доселе Галина считала подругу вершиной нравственности и потому озверела. «Это все Граблин! Вот скотина!» Вернувшись домой, она ему позвонила. «Ты животное! Как ты посмел?» «Что я посмел?» – удивился Граблин. «Зачем ты подругу мою напоил? Она же не пьет!» «Да знаю! Но как с ней стрезвой в карты играть?» Галила поперхнулась от возмущения. «Так она еще и в карты с тобой играла!» Прокашлившись, взревела она. Граблин внес уточнение. «С нами!» «С кем это с нами?» «Со мной и Иваником. Я опять проигрался в дупель и вынужден был поставить ее на кон». Галина ахнула. «Ты ее ставил на кон?» «А как же? Я всех туда ставлю!» Признался Граблин и без угрызений совести сообщил. «Поставил и проиграл!» «Грязная ты скотина!» Ужаснулась Галина. «Выходит, она и с чехом спала? Кошмар! Сволочь! Как ты посмел?» Граблин восстал. «Я посмел! Это она посмела! Твоя подруга нас обыграла, как сопляков!» «И что было дальше?» «Обыграла и нагло ушла!» «А чех?» «Что чех?» «Она с ним спала?» С замиранием сердца поинтересовалась Галина. «Чех с ней спать отказался!» Небрежно поведал Граблин. «Ну ты скотина! Все врешь!» «Спроси у подруги!» «Я-то спрошу, но ты потом мне ответишь!» Пригрозила Галина. Угроза Граблина не впечатлила. Он отмахнулся. «Не мешай! Проиграю!» «Зараза! А он все играет!» Яростно бросив трубку, Галина в отчаянии уставилась на подругу. Распластавшись в кресле, Далила крепко спала. Похоже, она была довольна собой. На ее губах играла улыбка триумфа. «Называется, на разведку сходила!» – удручилась Галина, заботливо прикрывая подругу махеровым пледом. «У нее же завтра будут провалы памяти! Похмельная амнезия! Все, что разузнала, козе под хвост! Буду рада, если, проснувшись, Далька имя свое припомнит!» Однако она ошиблась. Утром, едва пробудившись, Далила бросилась к телефону. «Ты кому звонить собралась?» – поразилась Галина. «Дружку твоему!» Покрутив диск, Далила решительно крикнула в трубку. «Сегодня вечером я к вам приеду!» На том конце провода Граблин поинтересовался. «Зачем?» Она зло напомнила. «Долг хочу получить! Вы матюка мне проиграли! Оба причем!» Галина топталась возле подруги. Изумленно подслушивая, она закатывала глаза. «Ну и дела! Святоша Далька по-небратски общается с алкоголиком и развратником Граблиным!» Последняя же фраза подруги Галину просто добила. Она схватилась за голову и трагически взвыла. «Бог мой! И она играет уже на людей!» «Не мешай!» – отмахнулась Далила и пригрозила Граблину. «Если вы вздумаете меня обмануть, вам это с рук не сойдет!» Он прервал ее, рассмеявшись. «Я всю жизнь всех обманываю, но Ваник слово умеет держать». «Отлично! В чем тогда дело? Почему я не могу сегодня же получить матюка?» «По трем причинам. Во-первых, мы с чехом хотим протрезветь». «Меня это настораживает», призналась Далила. Граблин опешил. «Что?» «Внезапное ваше желание. Оно мне кажется странным». Зверь мечтает каждый мужчина!» Возвышенно изрек Граблин и деловито продолжил. «Во-вторых, Ваня для разнообразия хочет сходить на работу». Она поразилась. «Неужели чех где-то работает? Не похоже». «А кто нынче работает? Мы, как весь российский народ, Новый год отмечали с 31 декабря по 14 января. А вообще-то Ваник столб журналистики. Мировая светила». «Светило? Среднего рода?» – механически уточнила Далила и иронично подумала. «Как вовремя Галка с чехом переспала! Она будет в восторге, когда узнает, каков ее Ваник!» «К тому же матюк не пьет!» – сообщил Граблин, цепко держа нить беседы. «Даже в празднике! А его не заманишь туда, где пьянка!» «Хоть один приличный человек затесался в вашу компанию!» – удовлетворенно отметила Далила и забеспокоилась. «А он не откажется с вами встречаться?» «Да кто ж откажется на феномен игры посмотреть? Это же чудо! Некомпетентная баба 4 раза подряд срывает очко!» Удалил и едва не вырвалась. «Я не буду играть!» Сообразив, что откровенность вредна, она опомнилась и спросила. «На какой в таком случае день назначено мероприятие?» «На воскресенье, но это точняк!» Заверил Граблин и грустно посетовал. «Надо бы и мне слегка поработать. Я хоть и вольный художник, но карты тоже кормят неважно. Поиздержался». Бросая трубку на аппарат, Далила замученно осведомилась. «Галка, какой у нас нынче день?» «Сегодня четверг!» Вздохнула Галка и, скептически глядя подруге в лицо, злорадно отметила. «Видок у тебя еще тот!» «На море и обратно!» «Что, распухло лицо?» испугалась Далила. Галина ее успокоила. «Не распухло, помялась!» «Ничего, лицо мы разгладим». «Лицо-то разгладишь, а вот что с репутацией будешь делать?» Далила огорошенно уставилась на подругу. «А что с моей репутацией?» рассмеялась Галина. «Она еще спрашивает, ругала меня, стыдила! А сама как нож в масло вошла в компанию Граблина. Вижу, отлично ты вчера отдохнула с этим отпетым развратником». «Отдохнула?» – ужаснулась Далила. «Если так отдыхать, то лучше работать. Работать значительно легче и для здоровья полезней». «Ну да, только как ты теперь будешь работать?» «О, не рви мое сердце, и без тебя трещит голова. И внутри все трясется, будто я проглотила вибратор». Галина от восторга подпрыгнула. «О, вибратор! Даже до этого дело дошло! У вас была оргия? Вижу, и в самом деле ты классно вчера погуляла!» «Не зли меня!» – разъярилась Далила. «Раз в жизни я сбилась с пути, а ты глумишься без всякой жалости. Впрочем, может, это и к лучшему. Теперь я буду знать, как с тобой поступать в таких случаях. С тобой они, случаи эти, чаще бывают». «Ну что ты?» – испугалась Галина. «Я же шучу! Там, где Граблин, не нужен вибратор!» «Ты опять за свое?» «Ой, прости, я хотела сказать, что сочувствую!» «У меня и без тебя болит голова!» – взвыла Далила. «Выпьешь пивка и сразу пройдет!» «Нет, только не это! Лучше я хлебну молока и попрыгаю в офис!» Галина горестно вопросила. «На чем ты попрыгаешь?» «На метро. Машину племянник потом заберет на ремонт. Ближе к вечеру». «Потрясающе! Она помнит!» Искренне восхитилась Галина и вынесла приговор. «Прирожденный ты алкоголик! Когда я в первый раз напилась, свой адрес забыла, набила морду начальнице, потеряла паспорт соседа, чужую шубу, чьи-то очки. Ой, да много чего потеряла! А ты всего лишь фару разбила! И помнишь все, даже детали!» «Детали – это моя машина?» «Ну да!» Далила, морщась от боли, похвастала. «Тогда ты не все заслуги мои перечислила. Я, пока от Граблина ехала, преступление размотала. И пистолет даже нашла». Галина всплеснула руками. «И кто же пришил Делягина?» «Самохина Яна». «А куда она спрятала пистолет?» Далила торжественно сообщила. «В сейф покойного. «А почему его там не нашли?» – удивилась Галина. «А кто его там искал? И зачем?» Шульгин даже не подозревал, что Снегурочка – любовница директора корпорации. Она запаслась ключом и шифром, выстрелила в Делягина и, пользуясь темнотой и неразберихой, смоталась к нему в кабинет. «Кому придет в голову открывать сейф покойного?» «Ясно?» – риторически поинтересовалась Далила. Галина открыла рот и бестолково осведомилась. «А кто он, этот Шульгин?» «Здрасте, ты с неба свалилась?» «До свидания! Ты можешь ответить?» «Майор Шульгин вел это дело, я 100 раз тебе о нем говорила!» «А он симпатичный!» Подаваясь грудью вперед, с придыханием спросила Галина. Далила обиделась. «Это все, что ты хочешь знать?» «А чем ты недовольна?» «А ты не догадываешься?» «Кто-то подбивал меня на расследование, а теперь все пропускает мимо ушей». «Я не пропускаю, я спрашиваю для дела». «Знаю твои дела». Галина, отдавая пионерский салют, торжественно сообщила. «Готова сегодня же отправиться к Шульгину?» «Иди ты к черту, а я пошла на работу», рассердилась Далила и грустно добавила. «Шульгин грозился, что и меня без мотива больше не примет». «Без какого мотива?» «Он хочет знать, почему Орлов встрял в это дело. Кстати, я тоже хотела бы знать». Галина мгновенно дала совет. «А ты спроси у Орлова». «Спрошу», – скептически пообещала Далила и упрямо добавила. «Сегодня же и спрошу». Глава 16. Иван Орлов, несмотря на затяжные новогодние праздники, был свеж и по-прежнему неотразим. Чего нельзя было сказать о Далиле. Она открыто страдала. Сочувственно глядя в ее лицо, перекошенное гримасой похмельных мучений, он бодро отметил. «С размахом в этом году веселится наша страна». «Ох, как и во всех предыдущих!» Вздыхая, согласилась Далила и виновато добавила. «Давненько мы не видались. Прошлого года». Орлов уточнил. «Я ждал звонка. Все, как договаривались». «А я из-за праздников действовать не могла, потому и не звонила. Зато теперь так активно за дело взялась, что пошатнула здоровье. Вы уж простите, что немного не в форме», извинилась Далила. «Но дело срочное, открылись некие обстоятельства». «Я их с нетерпением ждал», – вставил Орлов и пояснил. «Должен вам сообщить, что к этому делу безрезультатно приступали 2 детектива». «И что?» «Брали деньги, а потом сообщали, что ничего нового не накопали». «Ссылались на давность истории?» «Да, и на отсутствие зацепок, свидетелей. Говорили, что в деле тайн нет, что все очевидно, что Невестин убийца, что лишь у него был мотив». Поникшая была Далила оживилась, воскликнув. «В том-то и дело, что мотивом Невестина грубо воспользовались, причем сразу несколько человек». Орлов с интересом спросил. «Даже несколько человек? И кто же они?» «Покойный Делягин и Самохина Яна, его любовница. Впрочем, она заодно с Матюком». «Вы меня потрясли», — откровенно признался Орлов. «Невероятно!» «Что вас так удивило?» — насторожилась Далила. «Все! И Делягин! Он здесь при чем?» «Делягин подменил Самохиной и Матюку мешок». «Зачем?» «Он готовил операцию по моральному уничтожению соперника. Делягин собирался подложить в сейф невесте на доллары, а потом их оттуда извлечь при свидетелях». Орлов был сокрушительно поражен. «Вы так думаете?» — вскрикнул он, вскакивая и нервно поправляя воротничок. Далила вздохнула. «Нет, я уверена. Но зачем ему этот мешок? Он хотел очернить Невестина в глазах членов совета корпорации. Разве вы не в курсе, что Невестин копал под Делягина? Не в курсе. Рассеянно возвращаясь в кресло, признался Орлов. Я думал, они друзья. Их дружба расстроилась, сообщила Далила. В корпорации назревала война. Об этом прознали Самохина и Матюк. Он снова нервно вскочил. Вы уверены? На этот раз нет. Я предполагаю. Сами судите. Связь Матюка и Самохиной мне очевидна. Допустим. Рысача по комнате воскликнул Орлов. Что дальше? Эта информация дает нам возможность увидеть такую игру. Парочка мошенников обрабатывает чету богатых Делягиных. Самохина очаровывает Делягина, Матюк его жену Шурочку. Цель их ясна? Не ясна. Растерянно возвращаясь на место, признался Орлов. «Ха, цель очевидна!» – усмехнулась Далила. «Ответьте мне на вопрос. Как вы думаете, кого легче склонить к измене – женщину или мужчину?» Он компетентно заверил. «Конечно, мужчину». «Из этого делаю вывод, что первая втерлась к Делягиным – Яна Самохина. Окрутив Александра Делягина, она познакомилась с его женой Шурочкой, своего разлюбезного Матюка». «Зачем?» – удивился Орлов. «Они же любовники Матюка Самохина». «В том-то и дело», – удовлетворенно кивнула Далила. «Они любовники, потому и доверяли друг другу. Самохина понимала, что любовь любовью, но женить на себе Делягина шанс у нее невелик. Как известно, мужчины консервативны, они не склонны к разводам. Зато женщины частенько рвут по-живому. Следовательно, Шурочка вполне могла решиться выйти замуж за Матюка. Кого легче склонить к браку, женщину или мужчину?» «Конечно, женщину». «Правильно, особенно если она вдова». Орлов снова вскочил. «Вы хотите сказать, что Матюк убил Александра Делягина?» «Какой впечатлительный», — мысленно определила Далила. «Признак хороший, такие легко внушаемы, мнительный и не умеют лгать. Значит, с ним будет легко работать». «Успокойтесь», – попросила она. «Все, что я вам рассказываю, лишь предположение». Орлов, опять возвращаясь на место, задумчиво проворчал. «Ваше предположение очень похоже на правду. А я теперь удивляюсь, почему милиция не заподозрила Снегурочку и Деда Мороза». «Дед Мороз пока вне подозрений», – уточнила Далила. «Вполне допускаю, что до определенного времени он действовал по велению сердца и был игрушкой в руках Самохиной». «Вы хотите сказать, что Самохина организовала убийство?» Далила пожала плечами. «Точно не знаю, но похоже, что да. Она узнала о плане Делягина свести счеты с Невестиным и решила воспользоваться удобным моментом». «Но как же она узнала?» – удивился Орлов. «Покойник был очень хитер. Вряд ли он посвящал своих женщин в дела корпорации. У него было много любовниц. Самохина не единственная». «Правильно. Поэтому она и делала ставку на Матюка. И не ошиблась. Делягина Шурочка серьезно влюбилась». «С чего вы взяли?» Далила уверенно сообщила. «Только по-настоящему влюбленная женщина может, почти не скрываясь, хлопотать за любовника. Шурочка была одержима желанием встретить Новый год с Матюком, но пригласить его в корпорацию, не вызвав подозрений у мужа, она не могла». «И поэтому она придумала фортель с Дедом Морозом», – продолжил Орлов. «Вовсе нет», – усмехнулась Далила. «Фортель с Дедом Морозом придумала Яна Самохина. Когда Делягин попросил ее устроиться в холдинг с Снегурочкой, она быстро смекнула, что появилась возможность пристроить туда и Матюка. Только за него должна замолвить словечко его любовница Шурочка». «Но зачем это Яне?» «Возможно, к тому времени Яна узнала о планах Делягина и решилась на свой план». «Никогда не поверю, что Делягин с Самохиной откровенничал», — отрезал Орлов. «Правильно», — согласилась Далила. «Но Яна могла и подслушать, и провести свое следствие, и кое-что сообразить. Возможно, Делягин ее попросил не обращать внимания на подмену мешка. Это навело Яну на размышления. Она поняла, что наступил удачный момент и решила стремительно действовать. «Но зачем ей матюк?» Рассказываю, как все было. Яна решила убить Делягина и, используя мешок долларов, уйти от ответственности. Что ей и удалось. Стрелки сами собой перевелись на Невестина. Орлов поразился. «Делягин Самохину содержал! Зачем ей кормильца своего убивать?» «Чтобы развязать руки Шурочки». «Став вдовой, Шурочка вышла за матюка», — сообщила Далила. На это Самохина и рассчитывала, когда подбивала дружка на роль Деда Мороза. Таким образом, она убивала двух зайцев. Во-первых, ей действительно был нужен новичок, потому что старый Дед Мороз не позволил бы осуществить подмену мешка. Во-вторых, потом, после убийства Делягина, она могла шантажировать и матюка, и Шурочку. Чем шантажировать? Самохина грозилась рассказать следователю о том, что Шурочка пристроила матюка Дедом Морозом. У следствия возник бы вопрос: зачем? Дальнейшее, думаю, не требует объяснений. Шурочка испугалась попасть под подозрение следствия и подарила Самохиной акции банка. Орлов был ошарашен. «Это вы сами все раскопали?» «С помощью подруги Галины», — уточнила Далила. «А куда же пропал пистолет?» Наверняка у Делягина в сейфе хранилось оружие. Самохина знала об этом. Она раздобыла шифры-ключи и в разгар праздника проникла в его кабинет. Вытащив пистолет из сейфа, она убила Делягина. Потом, пользуясь неразберихой, вернула оружие в сейф. В офисе корпорации все обыскали, кроме сейфа покойного. Как видите, задачка с пистолетом решилась просто. «Но если все так просто, почему милиция не докопалась?» – удивился Орлов. «Потому что Самохина показалась им случайным лицом. По злой иронии судьбы об этом позаботился сам покойный Делягин. Зная о предстоящем убийстве, Яна поспешила вывести из игры и Деда Мороза. Его вообще не допрашивали. Она накормила матюка крабами, от которых у него начался аллергический шок. Он был доставлен в больницу во всей амуниции Деда Мороза. Никто не видел его лица, прикрытого бородой и усами. Это позволило Шурочке вскоре выйти замуж за матюка. Это же позволило Яне остаться вне подозрений и разбогатеть». Орлов задумчиво подытожил. «Делягин погиб. Шурочка и матюк получили друг друга. Яна стала банкиршей, а Невестин пострадал абсолютно безвинно. Теперь мне ясно, почему он повесился в камере». Подавшись вперед, Далила воскликнула. «Невестина нет в живых?» «Да, он повесился после приговора суда. Причем без всякого повода. Я всегда был уверен, что кто-то ему помог. Невестин был сильный и очень практичный. Он в любой ситуации не сдавался, энергично выход искал и вдруг повесился. Зачем? Ему дали 10 лет, и он был богат. Вы понимаете, что это значит в нашей стране?» «Понимаю», – вздохнула Далила. «Он скоро вышел бы на свободу, а все же Невестин взял и повесился. Интересная информация. Над ней стоит подумать». «Подумайте», – попросил Орлов, вдохновляясь. «У вас хорошо получается. Если честно, я восхищен. Обращался к известнейшим детективам, но они только деньги берут. У меня уже опустились руки, а сейчас я полон надежд. Я вам хорошо заплачу. Назовите любую сумму. Согласен заранее. Только найдите убийцу». «Странно», – удивилась Далила. «Сначала я его огорошила. Он занервничал, а теперь словно радуется тому, что его испугало. В чем тут дело?» «Пока ясно одно. Он знаком и с Яной, и с матюком». «Хорошо», — согласилась она. «Будем работать, но у меня есть условие». «Какое?» — насторожился Орлов. «Вы должны приоткрыть свой интерес в этом деле. В конце концов, это не моя прихоть. Этого требует майор Шульгин». «Шульгин? Он вел это дело?» «Да, он отказывается снабжать меня информацией, пока не узнает ваш настоящий мотив», – сожалея призналась Далила. Орлов молча кивнул, положил на колени кейс и, щелкнув замком, сказал: «А вы ему хорошо заплатите». Она испугалась. «От меня Шульгин не возьмет. По моей просьбе ему сверху звонили». «Вы попробуйте», – усмехнулся Орлов, выкладывая из кейса на стол толстые пачки купюр. «Попробуйте». Пока Далила изумленно таращилась на гору денег, мгновенно выросшую на столе, Орлов захлопнул свой кейс и, пожелав ей удачи, быстро вышел из кабинета. Услышав звук хлопнувшей двери, она очнулась и, закричав «Постойте!», хотела вернуть Орлова, но в этот миг зазвонил телефон. Далила схватила трубку и услышала бодрое: «Здравствуйте, это майор Шульгин». «Здравствуйте!» – растерялась она. Он крякнул и глухо спросил: «Вы не могли бы на минуту ко мне заглянуть?» «Когда?» «Да прямо сейчас». «Для чего?» «Я кое-что интересное разузнал». «Поделиться хотите?» Сама не зная зачем, ядовито осведомилась Далила. Шульгин зло ответил: «Хочу, но теперь уже значительно меньше». «Немедленно еду!» промурлыкала кротко Далила.